Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение великих библейских тем. Славное обеспечение для верующего христианина дано в послании к римлянам, 6 главе 14 стихе. Вы не под законом, но под благодатью. Прежде грех царствовал к смерти, но теперь апостол Павел говорит, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Послание к римлянам 5:21. Спасение благодатью через веру. Мы спасены благодатью, живем благодатью, наставляемся благодатью и будем прославлены благодатью. Божья благодать, однако, не дает права для того, чтобы грешить. Мы обратили внимание на две природы верующего и на два Божьих обеспечения для жизни победы и ответственности верующего. Божье двойное обеспечение состоит в факте, что на кресте Бог осудил во Христе природу греха верующего и в даре Духа Святого, который пребывает в каждом истинном верующем. Ответственность верующего – знать эти истины, почитать или рассчитывать над них, представить или покориться пребывающему Духу Святому и повиноваться учению Божьего Слова. Когда мы так живем по Духу, тогда ветхий человек будет находиться под контролем, и новая природа будет проявлять плод Духа. Теперь мы намерены рассмотреть воспитание любящего Небесного Отца своих по благодати и определенное явление верующего пред судилищем Христовым, где его жизнь под благодати будет пересмотрена. Писание различает между судом Божьим и окончательным осуждением неверующих, и его судом и исправлением верующего. Суды, относящиеся к верующему христианину, можно классифицировать трояко. Первое – прошлое, второе – настоящее и третье – будущее. Прошлый суд произошел на кресте Господа Иисуса Христа. Суд над грехом верующего произошел там. Этот прошлый суд имел дело с осуждением. Слава Богу, что осуждение понес другой, наш Господь Иисус Христос. Этот суд оконченный. Иисус произнес победоносное слово на кресте «совершилось». Ничего нельзя добавить или отнять от этого окончательного суда над грехом. Для всех верующих в Господа Иисуса Христа, Святой Бог немедленно вменяет ему совершенное положение принятия через праведность Христа. Вопрос греха разрешен раз и навсегда. Мы приняты возлюбленным. Ефесянам 1:6. В Евангелии от Иоанна 14 главе 20 стихе Иисус передает очень благословенный парадокс относительно истинного верующего. «Вы во мне, и я в вас, верующий во Христе, и Христос верующим». Относительно первой части этого выражения «Вы во мне» или «Верующий во Христе», давайте кратко укажем, что соединение со Христом применяется в Новом Завете по крайней мере к 6 различным действиям нашего Господа. Верующий соединен со Христом следующим. Во-первых, в Его смерть. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним. Римлянам 6 глава 3 и 6 стихи. Во-вторых, Его погребение. Итак, мы погребли с Ним крещением смерть. Мы соединены с Ним подобием смерти Его. Римлянам 6 глава 4 и 5 стихи. Бывшие погреблены с Ним в крещении. Колоссянам 2, 12. В-третьих, Его воскресение. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Если мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Римлянам 6 глава 5 и 8 стих. Бог и нас оживотворил со Христом. Ефесянам 2, 5. Итак, если вы воскресли со Христом. Колоссянам 3, 1. В-четвертых, Его вознесение. И нас воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Ефесянам 2, 6. В-пятых, Его втором пришествии. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с ним во славе. Колоссянам 3:4. 6. В его будущем царствовании. Если терпим, то с ним и царствовать будем. 2 Тимофея 2 глава 12 стих. Таким образом, представлено соединение верующего со Христом. Вы во мне. Относительно второй части выражения в Евангелии от Иоанна 14 главы 20 стиха «Я в вас». Новый Завет представляет факт, что Христос также верующий. Христианство больше, чем следование за Христом и Иисусом, хотя определенно это включается. Оно больше, чем стремление жить, как жил Христос, хотя Он определенно наш блаженный пример. Оно больше, чем принятие серии доктринальных утверждений, хотя достоверным истинам Библии, несомненно, нужно верить. Христианин – это тот, кто принял личность. Христос – вас, упование славы, Колоссянам 2:27. Но живет во мне Христос, Галатам 2:20. Можно ясно увидеть, что новозаветное представление христианина, живущего под благодатью, выше общепринятого понимания просто только внешних правил и предписаний, противоположных нашим естественным желаниям. Это есть осуществление присутствия Христа в нас и истины, которую Он подразумевает, что представляет нам возможность этой жизни под благодатью. Апостол Павел молился об этом осуществлении в послании к Ефесянам 3 главе 17 стихе. «Для сего преклоняю колено, да даст вам верою вселиться Христу в сердца ваши». Апостол Павел говорил о великой цели пребывания Христа в послании к Галатам 4 главе 19 стихе. «Доколе не изобразится вас Христос». Этот славный парадокс «Вы во мне, и я вас» Иоанна 14:20 возможен ради прошлого суда над грехом верующего на кресте нашего Господа Иисуса Христа. Чтобы обеспечить осуществление его в жизни верующего под благодатью, имеется настоящий суд верующего. Этот настоящий суд есть воспитание любящего небесного Отца. Его можно представить выражением наказания. Это не относится к осуждению, так как оно было решено прошлым судом на кресте. Но наказание относится к исправлению. Это наказание приходит от верного и любящего небесного Отца, совершенного воспитателя. Некоторые места Священного Писания немедленно приходят нам на память. Первое место, первое послание к Коринфянам, 11 глава, с 30 по 32 стих, говорит о определенном исправлении греха или неправильного отношения в жизни верующего. Апостол Павел провозглашает, «Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». 31 стих. Если Господу будет угодно, мы об этом поговорим позже. Второе место находим в послании к Евреям 12 главе с 3 по 15 стих, которое включает также великую тему о страдании. 7 стих провозглашает, «Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как сынами. Ибо если какой сын, которого бы не наказывал отец?» Это место ставит страдания верующего в перспективе цели Божией для его искупленных. Третье место находится в Евангелии от Иоанна, 15 главе, с 1 по 14 стих. Иисус передает притчу о лозе и ветвях и заявляет, «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, чтобы более принесла плода». Второй стих. Это очищение определенно не есть наказание в этом случае, ибо ветвь плодотворная, но оно для того, чтобы доброе стало лучшим и плодородное более плодородным. Если Господу будет угодно, эту тему рассмотрим позже. Теперь же, однако, отметим, что страдание есть одним из великих фактов христианской жизни. Оно неприятное, но полезное. Крест Господа Иисуса Христа доказывает, что страдание полно смысла и совершает Божьи великие и добрые намерения. Послание к евреям 5 главе 8 стихе читаем относительно Иисуса. «Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушания». Итак, верно в отношении жизни людей Божьих. Мы учимся послушанию через страдания. Покорность воли Божией часто приобретается во время скорби. Слово «наказание» или «наказываться» в послании к евреям 12 главе означает обучение ребенка или воспитание. Оно включает наставление, повиновение, исправление и предупреждение. Все это предназначено для культивирования христианских добродетелей и очищения от зла. Место, цитируемое из притчи 3 главы с 11 по 12 стих, послание к евреям 12 главе с 5 по 6 стих заявляет, что наказание Божие есть доказательство Его любви, что никакой сын не избежит Его наказания. В Новом Завете представлены различные виды страдания верующего христианина. Здесь послание к евреям 12 главе подчеркивается мысль, что страдание верующего является доказательством его положения как сына в небесной семье. Бог заботится, чтобы воспитывать. Очень важно иметь правильное отношение. Если мы переносим правильно, страдание становится средством для великого благословения самому страдающему и другим. Мы поощряемся: не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя. 5 стих. Всякое наказание не кажется приятным, но правильное отношение может сделать его полезным, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. 11 стих. Если Господу будет угодно, в следующей беседе продолжим эту тему. Аминь.